Часть первая. Урал – опорный край державы. 1. «И все это за последние 3 года!» – самодовольно заявил Николай, после чего, довольно осклабившись, ухватил зубами кусочек шашлыка и резким движением головы сдернул его с шампура. «Солидно!» – кивнул Даниил, аккуратно переворачивая шампуры на монструозном клепанном мангале, выстроенном прямо в зимней беседке. «Солидно? Это все, что ты можешь сказать?» Рассердился великий князь. «Да ты понимаешь, что это в 2 раза больше, чем за предыдущие 10 лет. Но в предыдущие годы как бы война была. А сейчас уже давно мир. Благодаря государю-императору мы вон даже в греческие события не особо ввязываемся. Больше французы с англичанами там рулят. Хотя Турция-то у нас под боком, а не у них. Так что можно было и поболее денег в казне отыскать на такое благое дело». Николай вздохнул. «Нет денег в казне. Совсем. Брат сказал, до сих пор от войны отойти не можем. Без бюджета живем. Дай бог, всего несколько раз за 19 лет его правления смогли он и хотя бы принять. А свести и вообще ни разу. То есть, как деньги в казну приходят, так тут же и улетают на неотложные нужды. Я уже с ним и про новые железные дороги говорил. Бесполезно. Гатчинскую построили, и на этом все. Да и ту, сам знаешь, в большей мере за твой счет. Наш. Ну так-то да, согласился Николай. Но мы с Мишкой к твоим заводам только номинальное отношение имеем, хотя и числимся главными владельцами. А так ты сам здесь всем управляешь. Даниил про себя довольно усмехнулся. Получилось у него в мозги Николая и Михаила правильные мысли заронить, потому как подобное заявление ну совсем не типичное для нынешней аристократии. «Ну так вы самое важное сделали. Позволили мне всей прибылью распоряжаться». «Так ты ж ее и создаешь», — усмехнулся Николай. «Да и вообще, опыт показал, что твои действия к ее приумножению приводят. Эван как с паровозами дело застопорилось. Так ты быстренько производство перестроил и много чего выпускать начал. Судовые машины, паровые краны, копры, землечерпалки». Да и железная дорога ныне тоже весьма прибыльна, хотя затраты все еще не отбились. Так что у нас с Мишкой есть тайный коварный план. Как только прибыль совсем уж неприличной станет, вот тогда-то мы ее и отберем. А пока давай, раб на галерах, паши на нашу пользу. И они оба расхохотались. Посиделки с шашлыками Данька по старой памяти начал устраивать с прошлой зимы. Вот как-то накатила на него в феврале ностальгия. Ну, он и решил отпраздновать День Советской Армии и Военно-Морского Флота как раньше. То есть, позже. Короче, как в прошлой жизни. Велел склепать на заводе мангал, замариновал мясо в луке и специях. Достал из погребка несколько бутылочек красного бургундского, которое здесь и сейчас было куда более доступно, нежели какое-нибудь грузинское. И устроил посиделки с руководством завода. Очень тогда мужики подивились тому, как самый близкий к ним из хозяев преподобного Моисея Белозерского и преподобную Горгонию, сестру святого Иоанна Богослова, странно чествуют. Их именины аккуратно 23 февраля пришлись. Но в целом мероприятие всем понравилось. Да так, что слухи про него начали как круги по воде расходиться. Ну дык, никогда местный люд ничего подобного шашлыку не едал. Да и сам антураж. Мангал, мясо на вертелах. Но кусочками, а не тушкой. Печиво из овощей. Так что, в конце концов, они дошли и до Михаила с Николаем. Отчего те тут же потребовали и им устроить необычное угощение. Так что пришлось на преподобных Иеремию, и Пафнутия Боровского, и великомучеников Афонских Ефимия, Игнатия и Акакия, что на 1 мая выпали, устраивать посиделки уже с великими князьями. Причем они также сильно удивились странному выбору даты. С тех пор так и пошло, по памятным в этом времени только ему датам. 23 февраля, 1 и 9 мая, ну и 7 ноября. День, так сказать, Великой Октябрьской социалистической революции. Нет, шашлыки он делал не только в эти дни. Уж больно подобные посиделки обоим младшим великим князьям по душе пришлись. Но все другие разы исключительно по заказу. А вот эти 4 даты стали обязательными. Хотя ни Николай, ни Михаил так и не поняли, почему он к этим вполне себе обычным дням привязался. В этом году 9 мая выпало на Вознесение Господне, но на шашлыки смог приехать только Николай. А Михаил с сожалением сообщил, что у него никак не получится. Потому как именно на этот день у него с Кутайсовым и Засядько назначены очередные пробные стрельбы нового орудия, которые как раз по идеям, каковы Даниил в той записке по артиллерии изложил и сделали. Стрельбы эти, насколько Данька знал, были уже шестыми, причем все предыдущие ничем хорошим не закончились. Слава богу, в той самой записке бывший майор изложил, ну, насколько помню, регламент испытаний со всеми требуемыми мерами безопасности. Так что взрывы и разрушения орудий к жертвам среди расчета испытателей не привели. По идее, после стольких неудач стоило бы и бросить, но у Мишки доверие к Данилу было почти абсолютным. Поэтому он упрямо продолжал и продолжал неудачные эксперименты с новыми пушками. «Значит, со школами дело сдвинулось?» «Вот только что и сказать можно, что сдвинулось», — вздохнул Николай. «Нам не то что тысячи, десятки тысяч школ нужны. А где на них не то что денег, хотя бы учителей взять? Непонятно». «А чего непонятного? Учить. Создавать новый учительский институт и...» «Не на что, я же тебе говорил. Денег в казне нет. Итак, 3/4 новых школ открыты на деньги благотворителей и собранные по подписке. Маман расстаралась. Сами бы хрен столько собрали. Слава богу, хотя бы набор в главный педагогический институт удалось расширить более чем в 3 раза. С 30 до 100 человек в год. Но на этом все. Дмитрий Александрович категорически заявил, что денег на новые эксперименты в области образования более нет». «То есть и твоя мечта о новом университете также по боку?» Николай хмыкнул. «Нет, с ним не все так однозначно. В Екатеринбурге, как ты предлагал, никак его открыть не получается. Уж больно мало там народу живет. Даже до 20 тысяч населения не дотягивает. Так что мне предложили Гельсингфорс или Варшаву». «Да ну нахрен!» — выпучил глаза бывший майор. «А чего не так?» — удивился Николай. «Князь Голицын настоятельно рекомендует открыть университет в каком-нибудь из этих городов, чтобы вовлечь инородцев в научную и культурную жизнь империи и усилить государственный аппарат в царстве польском или в Великом княжестве лояльным чиновничеством». «Да с какой стати оно будет лояльным-то?» — скинулся Даниил. «Ну, у Алексея Николаевича целый проект подготовлен. Я смотрел. Во-первых, преподавание планируется вести на родном языке. Польском или финском». Бывший майор с размаху хлопнул себя по лицу. «Да твою ж мать! Николай, у вас там совсем народ голову не использует?» Великий князь тут же вскинулся. «Даниил, ты, конечно, мой друг, и тебе многое позволено, но я бы попросил». «То есть для школ, в которых преподавание ведется на русском языке, у него денег нет, а для университета, где преподавание будет вестись на польском и чухонском, найдет? Он хоть понимает, какую бомбу под империю закладывает?» «В смысле?» — не понял Николай. «Это же обычная практика. Учить студентов на языке, на котором говорят люди в той местности, в которой расположен университет. В Дербцком, например, преподавание ведется на немецком, а в Виленском — на польском и латыни». «Ну, если вы хотите, чтобы империя распалась, то так и продолжайте. Потому что массовое высшее образование на национальном языке формирует и расширяет именно национальную элиту, которая при первой же возможности начнет строить свое национальное государство, оттяпав от империи не только свои национальные земли, ну и вообще все, какие только будет возможно, до которых ручки дотянутся». «Формирует?» — усмехнулся Николай. «То есть ты хочешь сказать, что пока университета не было, не было и элиты?» «Ну нет, конечно». Слегка смутился Даниил, но затем упрямо вскинул голову. «Была, но, знаешь, можно сказать так. Университет повышает качество старой элиты и резко умножает число новой. Пусть и низовой, тех самых чиновников, таможенников, учителей, полицейских. Кому на самом деле они будут верны, выучившись на национальном языке и проникнувшись национальной историей и культурой? И не будут ли они воспринимать нашу империю как захватчика, растоптавшего их пусть и маленькое, но, несомненно, развитое, достойное и уютное национальное государство. Или, как минимум, саму возможность его создать. России действительно нужно, чтобы на ее недавно присоединенных окраинах происходило именно это? Николай задумался. С такой стороны я на это не смотрел. Всегда считалось, что достаточно получить верность аристократии, а остальной народ последует за ней. Ну да, аристократия все зарешает, фыркнул Даниил. После французов с их революцией не смешно так думать-то? Молодой великий князь ожег его злым взглядом. Данька, не забывайся! Да молчу уже! Сдал назад бывший майор, но все-таки не удержался и добавил. А я бы все-таки послал в эти ваши Веленские дерзкие университеты какого ловкого человечка, чтобы он разузнал, как оно там все на месте обстоит. Точно лишним не будет. Николай молча покачал головой. Вот все время так. Пока я к тебе ехал, думал, вместе порадуемся. А с тобой поговорил, так вся радость прошла напрочь. И что теперь делать прикажешь? Да что делать, понятно. Нужно русские школы и университеты открывать, а не к разным инородцам подлизываться. Пробурчал Даниил. Но если тебе неприятно, когда я свои мысли высказываю, так скажи. Буду молчать, шашлыки жарить, да кофе заваривать, как раньше. Будто ты раньше когда-нибудь молчал, пробурчал Николай. Хотя, надо признаться, уважение от тебя до того, как ты дворянином стал да железную дорогу построил, куда больше чувствовалось, а ныне совсем распоясался. Он вздохнул. Ладно, я вот еще о чем с тобой поговорить хотел. Ты Николая Никитича Демидова помнишь? От которого к тебе приезжали эти... как их? Отец и сын Черепановы? Да, точно. Так вот, ты же знаешь, что они на вас с англичанином насмотревшись, затеяли большую заводскую дорогу от Нижнего Тагила и до Верхнесалдинского завода? Ну да, старший Черепанов мне об этом писал. Они, помнится, думали еще парочку затеять. Да не в Янской и Кушвы. Николай вздохнул и поморщился. Об этом уже речи не идет. У них и на первой что-то не то творится. Построить-то они ее в основном построили. Но вот работает она как-то не так. Все время какие-то проблемы. Уже 3 крупных крушения случилось. Действительно крупных. И народу побило, и пути разрушились. Вот он мне и написал, попросив отпустить тебя на Урал, дабы ты разобрался там, что они не так делают. Ты как, сможешь дела наших заводов на кого-нибудь оставить и съездить, посмотреть, в чем там проблемы? Даниил задумался. В принципе, никаких особенных препятствий к этому не было. Завод работал и приносил прибыль. Вот только смешно сказать, паровоза и вагоностроительный завод зарабатывал на всем, чем угодно, кроме как на паровозах и вагонах. Потому что на них нынче заказ был только от Демидовых. Причем цену ему пришлось выставить практически по себестоимости, чтобы вообще получить этот заказ. У Демидовых-то на Урале и свои заводы были ого-го. Да и Черепановы много чего нахватались за те несколько месяцев, пока у него гостили. Так что и паровоз, и уж тем более вагоны, они могли и сами сварганить. Да, похуже, возможно, даже заметно хуже. Приблизительно такие же, какие делали все остальные, кто занимался их производством. Ну, кроме Треветика, но сделали бы. И поэтому цену пришлось снижать. Не ниже себестоимости, конечно, но где-то очень близко к ней. А основные деньги зарабатывали в основном на мелочевке. На производстве пищих металлических перьев, керосиновых ламп, готовален, линеек, угольников, транспортиров и всем таком прочем. Нет, более крупные заказы тоже исполнялись. Те же паровые копры и краны. Паровые машины для привода станков и для речных судов и буксиров, которые строились на заводе Берда. Но подобных заказов пока был мизер. Новых же заказов на паровозы и вагоны не было вообще. Так что после выполнения заказа Демидовых эти цеха просто остановятся. Да и не факт, что все заказанное будет востребовано. Ну, учитывая, что планы по постройке дорог на Невьянской Кушву отложены. Потому что никаких новых железных дорог в стране не строилось. У государства денег на это не было. Частные же лица, несмотря на все усилия увеселительной железной дороги, к которая продолжала с успехом гастролировать по городам и весям России. Вкладываться в столь незнакомое дело пока не рисковали. Так что делать ему на заводе было по большому счету нечего. С текущими задачами справится помощник управляющего. Ветка от Финского залива до небольшого порта в Усть-Емги также не была сильно востребованной. Хотя кое-кто успел оценить удобство перевалки грузов паровыми кранами сразу на поданные платформы и доставки на Усть-Емги, где тут же все теми же паровыми кранами их перегружали на речные барки. Но по большей части народ пока предпочитал пользоваться привычными причалами в Санкт-Петербургском порту. Керосиновый заводик и цех керосиновых ламп также пока работали ни шатко, ни валко. Ну да народ здесь был по большей части привержен старине и весьма насторожен к новому. Так что слоган «Новый улучшенный» здесь скорее привел бы не к росту продаж, а к сокрушительному провалу рекламной кампании. Нет, какую-то часть рынка средств освещения они себе получили, но пока не очень большую. Здесь скорее более коммерчески успешным стало бы производство свечей, например, тех же парафиновых. Но в отличие от керосиновых ламп, про их конструкцию, или скорее уж технологию производства, бывший майор не знал ничего, кроме самого этого слова. Впрочем, он попытался что-то сделать. Ну как, сказал Карлу, что он слышал, что где-то есть такие парафиновые свечи. После чего тот запустил серию исследований, но пока ни к какому внятному результату это не привело. А вот со спичками дела шли все лучше и лучше. Дошло до того, что он на каком-то этапе закончил с расширением собственной спичечной фабрики и сосредоточился только на изготовлении состава для спичечных головок и терок, распродавая их всем желающим за весьма приятную цену. Пока это было возможно в первую очередь потому, что некоторые технологические примочки изготовления этого состава все еще не были известны никому, кроме самого Даниила, и еще 5 человек, которые работали на него. Нет, сам состав уже раскусили, но вот как его изготавливать, причем по цене ниже, нежели он сам его продавал, пока оставалось загадкой. Сколько это продлится, никто сказать не мог. Но Данька рассчитывал еще минимум на год полной тайны, а затем еще не менее полугода на разворачивание производства и вывод на рынок продукции конкурентов. И за это время он собирался снять с рынка всю возможную маржу. Да и потом какая-то часть клиентов может не захотеть, так сказать, менять шило на мыло и предпочтет и дальше использовать знакомую продукцию с понятным графиком поставок и удобным сбытом. Хотя цену тогда, понятное дело, придется сбросить. Еще неплохо себя чувствовала мастерская по валянию валенок. Управляющий даже предложил расширить ее, но бывший майор поступил иначе. Сделал еще 3 мастерские в своих деревеньках. Так что теперь было куда и девать шерсть овец, которые держали крестьяне, и чем занять мужиков зимой. Что же касается училища, то с учебным процессом там все было в порядке. Старичок Кулибин перетянул на себя большую часть забот по училищу, на что Даниил пошел с огромным облегчением. Он никогда не отличался особыми педагогическими талантами. Но ни к чему они ни охотнику, ни завсклада, ни даже начальнику сектора хранения. Поэтому, как только появился человек, на которого можно было скинуть подобную ношу, бывший майор тут же это сделал. Так что училище тоже можно было оставить со спокойной душой. Ну, относительно. Все-таки Кулибину было уже, страшно сказать, 85. По нынешним временам цифра не то что солидная, а как бы и вообще непостижимая. И у Даньки маячило что-то в голове насчет того, что в иной истории Иван Петрович прожил заметно меньше. Но точно он в этом уверен не был, поскольку совсем не помнил ни когда тот родился, ни когда помер. Но основания для этого вывода у него были. Потому что, когда Кулибин впервые появился у него в сусарах, он выглядел куда более плохо. А вот когда обжился и включился в процессы, заметно оживел и воспрял. Да так, что теперь, почитай, тащил на себе весь учебный процесс. Хотя училище пока работало, считай, вхолостую. Имеющаяся железная дорога к настоящему моменту была полностью укомплектована персоналом. Да и на заводе все вакансии под имеющиеся задачи также были заполнены под завязку. Так что делать с выпускниками этого года Данька не представлял. Прошлый-то год с трудом распихали. И то только потому, что он придумал резко увеличить штаты лабораторий. Вот в качестве лаборантов выпускников и пристроили. Ну, за исключением пятерки лучших. Те опять отправились за границу, в европейские университеты. Он подобную практику считал необходимой соблюдать неукоснительно. Ну, пока к этому была возможность. Так что к настоящему моменту в Европе учились уже более двух десятков выпускников железнодорожного училища. Причем первая, самая многочисленная партия, в будущем году уже должна была закончить обучение. И куда их девать тоже надо было придумывать. Бывший майор ведь считал, что строительство железных дорог год за годом будет бурно развиваться. Да так, что дефицит кадров станет главной проблемой. А оно вон как оказалось. «Да почему нет? С удовольствием съезжу, погляжу». Кивнул он, заодно подумав, что это вполне себе неплохой вариант пристроить выпускников железнодорожного училища. Вполне возможно, проблемы на Урале связаны как раз с недостатком грамотных эксплуатационников. Ибо, несмотря на то, что когда Черепановы были в Петербурге, они умудрились облазить и сунуть свой нос буквально во все, с темой эксплуатации действующей железной дороги они не были знакомы никак. Потому как уехали раньше, чем дорогу смогли запустить хотя бы в ограниченную эксплуатацию. А уж в штатную. Максимум, что они смогли увидеть воочию, это транспортировку балласта. Также шпалы рельсов на платформах с использованием лошадиной тяги. Что же касается отправленных туда же по просьбе все того же Николая Никитича выпускников железнодорожного училища, то в тот момент его программа также была больше заточена именно под производство, а не под эксплуатацию. Это сейчас в программе обучения предусмотрены обширные стажировки на самой дороге, а в те времена учеников в первую очередь отправляли в цеха. «А то как-то все у нас тут застопорилось. Ну и выпускников с собой возьму. Может, там все дело в недостатке квалифицированного персонала». «Ну вот и отлично!» Удовлетворенно кивнул Николай и вновь вцепился зубами в кусочек шашлыка. Ему почему-то очень понравилось есть его именно так. Сам же Данька предпочитал снять кусочки с шампура на тарелку и лопать уже оттуда. «Я гляжу, Николай Никитич увлекся железными дорогами», заметил Даниил, когда они покончили с шашлыком. «Да это не он!» Усмехнувшись, махнул рукой Николай. «Там больше сынок его. Анатоль. Мальчишке 8 лет всего. Так-то он в Италии родился и прижился там. По слухам, ранее даже скандалил, когда его в холод привозили. А как на нашу дорогу во время моей свадьбы насмотрелся, так прям заболел. И Италия ему теперь не мила. Потому как там такого чуда нет. Так что как эти твои... как их... Черепановы на Урале дорогу строить начали, так он упросил отца в Тагил поехать. А там чуть ли не каждый день на стройку бегал, а потом на паровозах кататься начал. Сейчас-то после всех этих крушений ему отец это строго-настрого запретил, так что там сейчас такие трагедии». «Ну, поправим все, не волнуйся», — усмехнулся Даниил. «Завтра же разберусь, как там дела с их заказом обстоят, с паровозами и вагонами. Потом сформируем судовой караван и двинем. Через неделю, думаю, управимся». «Ты не торопись особо», — хмыкнул в ответ Николай. «Неизвестно еще, как сегодняшние стрельбы у Михаила пройдут. Ежели опять ствол разорвет, он снова к тебе прискачет обсуждать, что на этот раз у них не получилось. И пока не удовлетворится, хрен ты куда поедешь». Бывший майор вздохнул. «Вот ведь незадача. Ну не знал он, как сделать новое артиллерийское орудие. Не знал. А все, что знал, уже рассказал. Он вообще куда больше знал про устройство какой-нибудь МТ-12 или Д-30, нежели чего-то более старого. Но ни МТ-12, ни Д-30 на нынешнем технологическом уровне повторить невозможно. Никак. А вот что-то типа той же легкой полевой пушки Круповской разработки, которая стала первой стальной пушкой, принятой на вооружение русской армии. И первый нарезной казнозарядный, кстати. Может быть, и возможно. Или, скажем, станет можно не сейчас, а лет через 10 или 20. Но вот ее устройство он как раз совсем не знал. Видел ее, да, не раз, в артиллерийском музее в Питере, когда с внуком туда ходил. Да и то без затвора, потому что тот отсутствовал напрочь. На том месте, где он должен быть, была дырка. Ну и почитал про нее тоже в интернете. Всякое научно-популярное. Чтобы внуку на его всякие «почему да от чего» было что отвечать. Ну и только. Он даже в той записке Мишке про нее писать не стал. ограничился только советами развивать ракеты, которые здесь уже вовсю делали. Да экспериментировать с нарезами да материалом пушек. То есть начинать потихоньку внедрять сталь. Но, как видно, с этим были какие-то свои подводные камни. Потому что, несмотря на вроде как куда большую прочность стали, сделанные из нее пушки все время выходили из строя. Выехать удалось только 22 мая. Но не столько потому, что у генерал-фельдсейхмейстера русской армии снова не получилось с пушкой, сколько потому, что как раз к 20 мая на заводе закончили выделку еще одного паровоза для Демидовых и двух очередных платформ. Плюс они с Бердом обсудили сложившуюся ситуацию и решили устроить из этой экспедиции настоящую рекламную кампанию для совместной продукции обоих заводов. Так далеко в глубине России никто пока еще пароходов в глаза не видывал и их возможности не представлял. Вот пусть теперь посмотрят и задумаются. Впрочем, с пушкой тоже все случилось, не слава богу. Хотя испытательные стрельбы этого образца закончились немного получше, нежели предыдущих, последний образец орудия только раздуло. Причем не сразу, а на 40-м выстреле. Но великий князь Михаил был весьма воодушевлен подобными результатами, отчего уже 10-го примчался в Сусары, чтобы их обсудить. «У нас почти получилось!» — восторженно орал он. «Ты понимаешь, Данька, почти получилось!» При весе новой пушки в 65 пудов, то есть всего на 4 пуда тяжелее нынешней 6-фунтовой, она бьет 11-футовой удлиненной гранатой со свинцовой юбкой почти на 3 версты. Причем очень точно бьет. На версту 8 из 10 снарядов попадают в бревенчатый рубленый щит, размером 1,5 на 3 сажени. А если учитывать, что и пороха этот удлиненный снаряд несет даже больше, чем 12-фунтовая бомба, то... Короче, он с небывалым воодушевлением снова начал засыпать бывшего начальника секции хранения артиллерийского вооружения и боеприпасов вопросами, ответов на которые тот не знал. Да он эту новую пушку даже ни разу не видел. Они сами там что-то с Кутайсовым и Засядько себе напридумывали, а ему теперь мучайся. Ну и что, что на основе его записок? Он же ведь и там ничего внятного не написал, потому что, опять же, не знал. Как бы там ни было, от Мишки удалось как-то отбиться, после чего в железнодорожном училище произвели ускоренный выпуск, на котором он сообщил выпускникам, что они едут на Урал. Затем он навел порядок в своем имении, несмотря на то, что большую часть времени и сил Даниил отдавал заводам, делами имения он тоже занимался. Причем выдача вольных крестьянам оказалась далеко не на первом месте. Сначала пришлось заняться, так сказать, повышением товарности хозяйства, потому что, как выяснилось, от этого напрямую зависел уровень жизни этих самых крестьян. Так что пришлось нанимать агронома и коренным образом менять всю структуру посадок. Так что за 3 года, прошедшие с момента жалования его этим поместьем, удалось избавиться от крайне низкоурожайных посадок ржи, засеяв поля техническими культурами, коноплёй и льном, что тут же позволило обеспечить крестьянам зимнюю подработку. Мужики занялись производством веревок и канатов, а женщины — плетением кружев. Пока простеньких, но и хорошо. Дорогое кружево все было исключительно брабанским. На что-то другое обеспеченные модницы и смотреть не хотели. А вот кто победнее, заинтересовались. И потихоньку создали устойчивый спрос. Кроме того, были развернуты еще несколько пасек, а также открыта большая пекарня. После появления железной дороги с доставкой свежей выпечки в Санкт-Петербург проблем не было, потому как большая часть паровозов, обеспечивающих движение по Гатчинской железной дороге, на ночь обычно отгонялась на завод, где их осматривали и проводили мелкий ремонт. Так что поутру, когда они отправлялись на отправные станции, им не составляло труда забросить в Петербург и Гатчину продукцию ночной работы пекарни. Еще одним приработком для крестьянских женщин стало шитье рабочей одежды. Плюс были резко расширены огороды, на которых, кроме того, прописались новые виды овощей – топинамбур и стручковый перец. То есть сначала Даниил попытался внедрить помидоры, но полиэтиленовой пленки для теплиц пока не существовало в природе. Стекло пока еще было слишком дорогим, а без теплиц плодоносность у них оказалась крайне ограниченной, увы. Европа пока только-только начала выходить из малого ледникового периода. Чуть больше 10 лет назад русские войска пешком по льду перешли из Финляндии до Швеции, через Балтийское море, и вышли к окраинам Стокгольма, чем и закончилась последняя русско-шведская война. Впрочем, пока еще никто не знал, что она последняя. Короче, за 3 года в его имении развернулось настоящее многопрофильное хозяйство, в котором в страшном сне не могли бы придумать ситуации, при которой его работники будут голодать. И только после этого Даниил приказал выдать всем работникам вольные. Выдача каковых стала настоящим курьезом. Попробовав сытой жизни, крестьяне напрочь отказывались получать вольную. Прятались, уходили в окрестные леса, падали на колени перед барином, слезно умоляя пожалеть детушек, не брать грех на душу, не выгонять христианские души на смерть и поругание. Так что грамоты о вольности приходилось раздавать чуть ли не насильно, с уверением о том, что ничего от этого не изменится, и что даже после получения этой грамотки все могут оставаться жить в своем доме, вести свое хозяйство и работать на тех же промыслах, на которых и работали. Крестьяне все равно брали грамотки очень неохотно, бурча себе под нос, что коль ничего не изменится, так чего же было с грамотками менять? И что лучше было бы, ежели бы все оставалось совсем как ранее, по старине, будто забыв, что такой сытой старине всего 3 года от роду. С выделкой паровоза и вагонов закончили 20-го к вечеру. На следующий день их своим ходом перегнали в порт в Устьемге, а там с помощью парового крана загрузили на барже. Так что с утра 22-го новенький пароход завода «Берда», шлепая плицами колес, отошел от причала и, приняв с барж буксировочные концы, потянул небольшой караван по Неве в сторону Ладоги. В саму Ладогу выходить не планировалось. Слишком непредсказуемой была погода на самом большом озере Европы. А опыта у экипажа парохода в буксировке барж в случае, если бы начался шторм, не было никакого. Его вообще у паровых моряков, ну, или скорее, речников, было с гулькин фиг. Потому как за прошедшие несколько лет с момента первого своего парохода «Елизавета», спущенного на воду в 1815-м, Берд построил всего около 20 пароходов. Причем на первые 5 из них он ставил еще свои крайне убогие машины, мощностью всего в 4-5 лошадиных сил, которые не столько помогали в маневрировании, сколько отъедали у пароходов грузоподъемность. Так что опытных капитанов, как и экипажей для пароходов, здесь еще в природе не существовало. Вследствие чего, сразу после того, как караван достигнет Невского истока, он должен был повернуть направо и занырнуть в Ладожский канал, построенный еще Минихом, после чего начать долгий путь по каналам, рекам и озерам. Даниил с 20 учеников выпускного класса железнодорожного училища в этот момент стоял на палубе, провожая взглядом удаляющийся берег. Верного Прошку пришлось оставить. Перед самым отъездом он подхватил сильную простуду, и Даниил приказал ему оставаться и лечиться. Еще подхватит воспаление легких, а по нынешним временам это, считай, смерть. А откладывать отправление еще хотя бы на неделю бывший майор не захотел. Его ждал Урал, место, где он прожил большую часть своей прошлой жизни.